как сейчас, и молить тебя простить, Левеншольдов. Но я не посмела. Я думала, что тебе невозможно простить. Вы, сударыня, и не должны меня молить, сказала Марит, потому что так оно и есть. Простить я не могу. Но ты все же здесь. Я пришла ради барышни. Она просила меня прийти. С этими словами Марит зашла с другого края широкой кровати. Положив больному руку на грудь, она пробормотала несколько слов. При этом она нахмурила лоб, закатила глаза, сжала губы. Девица Спаак подумала, что она ведет себя, как и все прочие знахарки. «Будет жив», — изрекла Марит. «Но запомните, госпожа баронесса, что помогаю я ему только лишь ради барышни». «Да, Марит», — ответила баронесса, — «этого я никогда не забуду». Тут девица Спаак показалась, будто хозяйка ее хотела еще что-то добавить, но спохватилась и закусила губу. «А теперь дайте мне, госпожа баронесса, волю». «Ты вольна распоряжаться в усадьбе, как тебе вздумается. Барон в отъезде. Я попросила его поехать верхом навстречу доктору и поторопить его». Девица Спаак ожидала, что Марит Эриксдоттер как-то попытается вывести молодого барона из беспамятства, но та, к величайшему ее разочарованию, ничего подобного делать не стала. Вместо этого она наказала собрать в кучу все платье барона Адриана. И то, которое служило ему сейчас, и то, которое он носил в прежние годы, и которое можно было еще отыскать. Она хотела видеть все, что он когда-либо надевал на себя. И чулки, и сорочки, и варежки, и шапки. В тот день в Хедебю только и делали, что искали. Хотя девица Спаак втихомолку вздыхала о том, что Марит, пожалуй, всего лишь обыкновенная знахарка и ворожит, как все они, она поспешила вытащить из разных комодов и чердачных клетей, из сундуков и шкафов все, что принадлежало больному. Молодые баронессы, прекрасно знавшие, что носил Адриан, помогали ей, и вскоре она спустилась вниз к Марит с целым ворохом одежды. Марит разложила одежду на кухонном столе и стала рассматривать каждую вещь в отдельности. Она отложила в сторону пару старых башмаков, так же, как пару маленьких варежек и сорочку. Тем временем она однозвучно и беспрестанно бормотала: «Пару для ног, пару для рук, одну для тела, одну для головы. Мне нужно еще что-нибудь для головы». Внезапно сказала она уже более спокойно: «Мне нужно что-нибудь теплое и мягкое». Экономка показала ей шляпы и фуражки, которые она принесла. «Нет, нет, это должно быть что-нибудь теплое и мягкое», — сказала Марит. «Разве у барона Адриана не было какой-нибудь шапочки с кисточкой, как у других мальчиков?» Экономка только собралась была ответить, что ничего подобного она не видела, но повариха опередила ее.